Глава 24. Несколько дней назад. Кабинет князя был местом, где величие и власть переплетались с утонченным вкусом. Огромные дубовые двери с резьбой, изображающие сцены древних легенд, открывались внутрь, визуально увеличивая размеры и так довольно просторного помещения. Сквозь обрамленные тяжелыми бархатными занавесками высокие окна внутрь проникал солнечный свет, освещая в утренние часы едва ли не весь кабинет. На стенах висели портреты предков, гордых, мрачных, с проницательными взглядами, словно следящими за решениями и действиями своего потомка. Стоявшие сбоку от них массивные книжные шкафы, заполненные кожаными томами, создавали атмосферу знаний и мудрости. Рядом ощущался запах старой бумаги и восковых свечей. В центре комнаты стоял большой стол из темного дерева, отполированная поверхность которого была покрыта прозрачным лаком. Помимо уже традиционных элементов, в рабочем кабинете большинства людей в виде монитора, настольного телефона, ежедневника и письменных принадлежностей в левом дальнем углу столешницы красовался и средних размеров глобус. Медленно вращающийся на выполненной полностью из золота подставке, он притягивал взгляд и восхищал своей красотой. Каждая деталь от тонких линий до вычурных завитков, сияющих блеском, говорила о высоком статусе и утонченном вкусе владельца, делая глобус не только предметом для изучения, но и настоящим произведением искусства. Князь любил подолгу заглядываться на карту родного материка, но сегодня беззаботно любоваться старым подарком императора Пожарскому было отнюдь не судьба. Внезапно в дверь кабинета негромко постучались, а еще через мгновение, дождавшись разрешения, внутрь вошел несменяемый уже полтора десятка лет помощник. «Разрешите, ваша светлость?» Еще раз уточнил он, отмечая хмурый взгляд хозяина, и следом же добавил. «Вам Костомаров не мог дозвониться, говорит, что очень срочное дело». Оглядев слугу беглым взглядом и раздраженно прикрыв глаза, Пожарский на мгновение задумался, после чего, сдерживая вздох, изрек. «Хорошо, соединяй». Настроение у главы вступившего в войну рода было, мягко говоря, не очень хорошее. Уже который день едва он успевал проснуться и встать на ноги, как дела и заботы тут же с головой погружали его в свою пучину. Тем временем помощник быстро поклонился и исчез за дверью, а спустя миг телефон на столе князя разразился звонком. «Здравствуй, Артем Георгиевич!» Поднимая трубку, первым поприветствовал звонившего хозяин кабинета. «Здравия желаю, ваша светлость! Я со срочным донесением!» «Излагай!» Все же, вздохнув, бросил князь всем своим естеством, предвещая, что ничего хорошего эти срочные новости ему не несут. «Наш научный центр несколько дней назад подвергся ночной атаке. Трудно подсчитать убытки, но... В общем, я думаю, все, что было можно, они оттуда вытащили», — протараторил на одном дыхании безопасник. «Что? Какого черта я об этом узнаю спустя столько времени?» Вмиг взревел Пожарский, до белых костяшек сжимая в руке телефонную трубку. «Информация появилась только сейчас, ваша светлость. Темным удалось без лишнего шума незамеченными пробраться внутрь, сделать свои дела и также тихо уйти». «Что за бред? Там же работает артефакт!» Возникла короткая пауза, во время которой собеседник на том конце провода, это было отчетливо слышно по телефону, несколько раз щелкнул компьютерной мышью. «А вот здесь начинается самое интересное», — безрадостно произнес безопасник и со с трудом скрываемой злостью в голосе добавил. «Этим скотам удалось подчинить хранителя. Дальше сами понимаете, ваша светлость, все становится значительно проще». «Я им за это такие деньги плачу!» Услышав причину сквозь зубы, едва сдерживая ярость, бросил Пожарский. «Ты уверен в том, что говоришь? Как вообще это удалось выяснить?» «Абсолютно уверен, Геннадий Семенович. Что же касается вашего последнего вопроса, то, признаюсь, узнали мы о проникновении на объект, к сожалению, только лишь благодаря удачному случаю. Случайности». В ходе дальнейшего разговора глава службы безопасности поведал князю необычную историю из жизни одного работника научного центра. Некто Александр Кузьмин, являющийся одним из ученых лаборатории при НИИ, продолжительное время подозревал своих коллег в воровстве его еды и других мелких пакостях. Жалобы вышестоящему начальству не помогали, а просьба к охране предоставить видеозаписи и вовсе вызывала с их стороны только лишь волны хохота. В итоге, после месяцев безуспешных попыток найти подлеца, мужчина исхитрился пронести на объект небольшое устройство видеонаблюдения и, замаскировав, установил его на общей кухне. Из нее, к слову, через стеклянные двери и перегородки открывался неплохой обзор на добрую половину офиса, где сидели работники отдела конструкторского бюро. Каково же было его удивление, когда при проверке записей Кузьмин, перематывая видео, случайно обнаружил толпу людей и демонов прямо посреди ночи, шерстивших офис организации. «Полагаю, раз твой голос буквально искрится позитивом», однозначно преувеличивая, начал говорить князь, «это далеко не все, чем ты хотел меня порадовать этим утром». «Так точно, ваша светлость. Я думаю, что, несмотря на случившееся, у нас сейчас появилось одно важное преимущество. Они не знают, что мы знаем». На десяток секунд в разговоре вновь повисла пауза, которую следом же нарушил сам Костомаров. «Также можно неплохо сыграть на том, что об этом, скорее всего, не знают и светлые». «Лёха, у нас гости!» Донеслось у меня в наушники, дублируя доклады бесов. Усилием воли, оторвав взгляд от горы денег прямо перед лицом, я, попросив друзей приступать к работе, отдал короткий приказ Кале переместить меня в главный холл. Оглядевшись по сторонам в помещении, которое я ранее видел только на картинках и видео, невольно отметил высокие потолки, тяжелые деревянные двери и огромные окна в пол, через которые, к слову, сейчас можно было легко наблюдать осторожно приближающиеся ко входу в здание боевые отряды. Мельком бросив взгляд на стены, облицованные темным деревом и мрамором, я криво улыбнулся. Это не государственный университет, и беречь красивую отделку и банковское имущество сегодня уж точно никто не будет. Встав за одной из массивных колонн, дабы, несмотря на полумрак, укрыться от лишних глаз, я стал внимательнее изучать силуэты, спешно, но крайне осторожно сокращающих расстояние от создания людей. Первое, что удалось отметить, это их безусловную попытку подготовиться ко встрече со мной. На шлеме каждого бойца вражеской спецгруппы были установлены монокуляры, причем, подозреваю, не простые, а с тепловизором. Иначе никакого проку от них в текущем сражении однозначно не было. Приняв решение раньше времени не извещать противника о том, что я знаю о его присутствии, я занял выжидательную позицию, продолжая наблюдать, как ко входу в банк стягиваются еще несколько отрядов одаренных. Судя по докладам дяди, к зданию прибыли и другие люди, ныне бравшие банк в кольцо, но мне сейчас на них было откровенно плевать. Куда важнее сдержать тех, кто намеревается идти на штурм. Одновременно с этим тут же поступили сообщения от демонов, что они теперь заперты внутри здания и пока что речи о свободном перемещении быть не может. «Кажется, это очень сильно похоже на ловушку», – произнес я сам для себя, быстро приходя к выводу, что уж слишком тут все организовано у противника получается. Происходящее могло говорить только об одном. Подмога прибыла из числа святош, которые умудрились довольно быстро обложить банк артефактами, тем самым предупреждая мои попытки просто сбежать из их, по всей видимости, захлопнувшегося капкана. Ну что ж, сейчас мы и посмотрим, кто кого. Внезапно сбоку в метре от меня материализовался Нахнах. Туша ежа мгновенно перекрыла собой небольшой коридор, отрезая меня от дороги к хранилищу, где в поте лица сейчас орудовала моя команда. Колючий, перетаптываясь на месте, с предвкушением уставился в сторону врагов, выпустив наружу язык и нетерпеливо помахивая своим хвостом. «Нах-нах, черт тебя дери! Куда вылез?» Фыркнул я, жестом показывая колючему вновь скрыться за стеновой перегородкой, дабы не отсвечивать перед врагами. Ёж на мое ворчание ответил странным озорным взглядом, но в итоге все же послушался молнией, переместившись в указанное место. «Алексей! Я думаю, самое время!» Тем временем донеслось из наушника голосом Святогора, пока я наблюдал, как колючий, все так же не переставая вилять хвостом, высовывается из-за угла и тут же вновь за него прячется. «Тебе это игры, что ли? А ну стой спокойно!» Ментально бросил я одновременно с этим на всякий случай, прикрывая ежа групповым щитом. И следом уже вслух добавил. «Разряжайте в них арсенал!» Едва я это произнес, как спустя пару мгновений послышался знакомый свист, и следом стали раздаваться взрывы, буквально на куски разносившие входную группу и всю фасадную часть здания. Бабах, бабах, бабах, бабах! Да, По-тихому, как в прошлый раз, к сожалению, не вышло. Мельком пронеслось в моей голове. Пол под ногами мощно подтряхивало. Куски бетона, арматуры и стекла разлетались во все стороны, поднимая облака пыли, а пылающее пламя фосфорных боеприпасов с огромной скоростью выжигало всем на своем пути. Без этого грозного оружия воевать против одаренных, конечно, было можно, но я предпочитал эффективность. Тем временем, отмечая, как холл банка медленно превращается в едва ли не филиал ада, я, присев на одно колено и стараясь особо не высовываться из-за колонны, одновременно со всем происходящим погружал помещение во мрак. Световые вспышки неперестающих взрывов более не сверкали на всю округу и уж тем более не освещали собой дальнюю часть пока еще остававшегося в относительной целостности холла. Едва ли не полностью поглощаясь непроглядной густотой распространенного повсюду черного дыма, они создавали незабываемое, по-своему красивое и незаурядное шоу. Разрывающиеся в воздухе в десятки метров над землей зажигательные снаряды отдаленно напоминали мне новогодний салют из детства. Правда, в нашем случае эти вспышки были весьма кратковременными, более смахивая на всполохи ярко-желтых молний, тут же гаснущих в кромешном мраке. Зажженные огнем и взрывами огромные бетонные блоки валялись повсюду, словно огромные детские игрушки, разбросанные по полуразрушенному помещению и даже проезжей части. Обожженные стены были испещрены трещинами и осколками, дополняя и так апокалиптичный пейзаж. Освещенные зловещим красным светом остатки ракет выглядели как гигантские металлические черепа, мрачные и безмолвные. Их багровые отблески отражались грозными силуэтами, словно кто-то из преисподней поглядывал за мной из-под образовавшихся завалов. Витавший в воздухе над горевшим бетоном едкий белый дым, как это было ни странно, не перемешивался с моей черной дымкой, полностью заполонившей не только здание банка, но уже и ближайшую округу. Закручиваясь в причудливые вихри, эта мерзкая гадость даже на расстоянии десятка метров вызывала только одно стойкое желание – поскорее покинуть это место, так как дышать им было на грани моих возможностей. Я бы, наверное, еще долго всем этим любовался, но спустя несколько минут, когда на месте входа в здание красовалась огромная дыра, несколько воронок и крошево из бетона, сверху обильно залитая огнем, взрывы прекратились. Пустота и неожиданная тишина, нарушаемая лишь слабым эхо, создавали ощущение времени, застывшего в ожидании. Но долго этому моменту ожидаемо продлиться было не суждено. «Мы разрядили все, что было, твоя светлость», – доложился дядя мне по рации и добавил. «Ты там как?» Наглотался пыли, но не считая этого бодрячком. «Людей уводи, вы свою задачу выполнили». Это был один из тонких моментов нашего плана. Если все пойдет по громкому сценарию, то Светогор со своими людьми, оборудовавшие боевые точки на крышах высоток вокруг банка для нашей подстраховки, должны были отстрелять весь имевшийся с собой боезаряд и спешно покинуть позиции. Последнее, естественно, дяде никак не могло нравиться, но в то же время было понимание, что если враги узнают о проникновении и стянут сюда свои силы, воевать с ними в лоб будет не самой умной затеей. По крайней мере, я не видел никакого практического смысла рисковать людьми в этой ситуации. «Принял!» После долгой паузы выдал наконец-то дядя, на что я облегченно вздохнул и встал в полный рост. Следом же, выпуская рой своих светлячков и оглядывая завалы, я неожиданно для себя увидел метавшегося по территории ежа. Нах-нах, будто пес, выискивающий копошащихся в земле крыс, азартно вилял хвостом и даже немного урчал, пулей перебегая от одного места к другому. Осторожно приблизившись к одной из воронок, я с удивлением обнаружил несколько истерзанных тел, дымящихся на объятом пламенем бетоне. Дышать здесь было очень трудно, да и температуру комфортной назвать было нельзя, о чем сразу дал знать мой барьер, прочность которого стала медленно снижаться. Но едва я решил отступить на былую позицию, как сбоку послышалось какое-то шевеление. Мигом метнувшийся на звук нах-нах тут же стал рыться в соседнем кратере, с легкостью отбрасывая в стороны огромные куски бетона и следом же впиваясь зубами в очередного бедолагу, сумевшего на свою беду выбраться из-под завала. Правда, очень скоро стало ясно, что на этот раз жертва оказалась колючему не по зубам, причем в прямом смысле этого слова. Скользнувшие по барьеру клыки ежа громко клацнули несколько раз, после чего тушка нахнаха поднялась в воздухе и была, пусть и с тяжестью, но отброшена в сторону. Пока я спешно огибал поле боя, дабы встать с подветренной стороны и наконец-то перестать дышать этим обжигающим все внутри дымом, мой неугомонный балбес успел еще целых два раза накинуться на выбравшегося врага и ровно столько же раз получить от него отпор. Пользуясь тем, что прибывший по мою душу противник полностью увлечен противостоянием с ежом, я выпустил в его сторону шар концентрированной энергии, подвергая и так истрадавшийся барьер супостата очередному испытанию. «Можешь тоже работать», – бросил я для бесовки, и та также устремилась в атаку. Правда, заданием для демоницы была не помощь нам с Нахнахом, а собственная миссия. Под завалами еще десятки раненых недобитков, и оставлять их в живых в мои планы отнюдь не входило. Тем более, что не ровен час они оттуда выберутся и вновь направят свои силы против меня. «Выходи, тварь!» Донеслось от пришедшего в ярость бойца, барьер которого пока что довольно стойко держал все наши нападки. В следующую секунду по помещению в мою сторону пролетела огненная волна, безжалостно опаляющая все на своем пути. Чувствовалась мощь и ярость, с которой одаренный выплеснул свою атаку, но чтобы нанести мне хоть какой-то урон, ему следовало сделать этот удар строго акцентированным. А так я лишь огляделся вокруг и улыбнулся. Противник в отчаянии, самое время дожимать. Нахнаха, к слову, я унял, отправив того найти себе более адекватную цель, и теперь уже самостоятельно вступил в схватку с первым из оставшихся в живых врагов. Не став комментировать выкрик противника, и уж тем более вестись на его провокацию, я просто кратно усилил приток энергии прожигающего его барьер заряда и сбил бойца с ног телекинетическим ударом. Наблюдая, как одаренного впечатывает в один из бетонных блоков, а следом его лицо искажается в гримасе паники, я, признаться честно, даже немного удивился. Это оказалось много легче, чем предполагалось. А ведь мой оппонент был явно силен. Другой бы ни за что не выжил в этом пекле, и уж тем более не смог хоть как-то мне противостоять. Дальше все довольно быстро и без всякой интриги закончилось. Его барьер пал спустя полминуты, и на этом сегодня у меня стало еще на одного врага меньше. По всей видимости, ему прилично досталось от минувших взрывов, и продолжить схватку на равных после случившегося он был просто не в состоянии. Кали также доложила о более чем десятке трупов под завалами, более половины из которых помогли уйти в мир иной именно они с Нахнахом. Демон с артефактным кинжалом в руках в таких ситуациях – самая настоящая боевая машина. В этот момент мне обманчиво показалось, что мы отбились, и самое время как можно быстрее отсюда сваливать, но... Но реальность диктовала иное. Так просто враги меня сегодня отпускать были не намерены. «Не так быстро, молодой человек!» Послышался неприятный мужской голос, лязгнувший по ушам в сложившейся тишине. Я к этой минуте уже успел отойти от входа в здание, но попытка атаковать меня в спину заставила резко развернуться и перекатом уйти в сторону. Как оказалось, несмотря на кромешную тьму, охватившую здесь все в радиусе сотни метров, меня противник отлично видел. Точнее, противники. Целый отряд из 7 бойцов медленно пробирался внутрь, минуя обломки бетонных блоков и перекрытий. В полной экипировке. Автоматы, бронежилеты, каски, противогазы, тепловизоры и тотчас же полетевшие в мою сторону гранаты. Кали среагировала моментально. Вмиг переместив меня в противоположный угол помещения, бесовка невидимой тенью метнулась в сторону врагов. «Бабах! Бабах-бабах!» Прозвучала целая серия взрывов, на короткий миг попытавшихся разорвать царившую здесь темноту. Судя по мерзкой удушливой вони, это вновь были зажигательные боеприпасы, но теперь уже используемые врагом против меня. Естественно, достичь успеха им таким маневром не удалось. Более того, моментально прилетела ответка. Пролетевшая между тел боевиков бесовка посрывала с предохранителей оставшиеся в запасе спецотряда бомбы, которые тут же стали детонировать. Бабах! Бабах! Бабах! Бабах! К моему разочарованию, какого-то маломальски впечатляющего результата нам этой контратакой добиться тоже не вышло. Их даже не разбросало по помещению. Очевидно, заслуга группового щита, под которым вражеский отряд чувствовал себя довольно смело. «И вы этим дерьмом хотели мне как-то навредить?» Одновременно удивленно и недовольно бросил я. В ответ стволы винтовок спецназовцев практически синхронно развернулись на мой голос, и в ту же секунду по мне был открыт огонь. Наверняка и пули у них были далеко не самые обычные. И пусть это также вряд ли было способно мне навредить, испытывать свой барьер я не торопился. Переместившись вновь в пространстве, я на этот раз не стал стоять на открытом месте, если так можно было назвать поглощенное тьмой помещение, и встал за одной из колонн, за которой мою тушку однозначно не было видно. В следующий миг, сконцентрировавшись на монокулярах сразу пары бойцов, я силой телекинеза сжал приборы, мгновенно выводя их из строя. Незамедлительно такая же участь постигла и остальных бойцов противоборствующей стороны, не оставляя им и единого шанса в бою со мной на такую роскошь, как визуальный контакт. «А вы чё, суки, думали, эта хрень вам поможет?» Злобно бросил я, когда дело было сделано, с удовольствием наблюдая пришедшие в легкое замешательство лица врагов. «Стой, сука! Стой на месте!» Внезапно взрычал один из бойцов спецназа. «Нападешь, и все твои друзья в ту же секунду сдохнут!» Едва он это произнес, вызывая тем самым у меня крайне неприятные чувства и желания, как стали одновременно поступать сразу от нескольких бесов в сообщение о случившемся ЧП. «Господин, судя по всему, это газ. Их отравили!» «Так вытаскивайте их!» Тут же бросил я в ответ самое очевидное. По спешным объяснениям Аластера, в помещении, где хранились деньги, враги сначала пустили газ, а затем, когда мои люди, в том числе Степа с Максимом, стали валиться с ног, включили противопожарную систему. Только вот вода, которая стала моментально заливать все помещение, оказалась такой же непростой, как все вокруг. Демонов, которые помогали перетаскивать деньги и золото, вышвырнуло из хранилища, как ошпаренных, судя по отзывам, в прямом смысле этого слова. «Ну, допустим, стою», – выдавил я, дабы не провоцировать оппонента. «У нас сейчас два варианта развития событий», – тут же включился в беседу главный среди ощетинившегося стволами отряда. «Первый. Ты по-хорошему сдаешься, и твои друзья остаются живы. И второй. Я отдаю приказ на их устранение, а потом сдохнешь и ты». «Мне вот просто любопытно. Ты действительно думаешь, что я настолько дурак, чтобы поверить тебе на слово?» Параллельно отправляя Нахнаха на помощь ребятам, произнес я. «Ты можешь мне эти понты корявые по ушам не гнать!» Гневно рыкнул мужчина и добавил. «Спроси у своих бесов, что они видят!» Как оказалось, эти ублюдки действительно подготовились намного лучше, чем я изначально себе представлял. По докладу Аластера, плиты на полу в центре хранилища разъехались в стороны, а затем на небольшом подъемном механизме вверх поднялась гигантская бомба по типу тех, что мы так любили сбрасывать с неба на своих врагов. «Думал, только у тебя есть такие игрушки, урод!» Бросил собеседник, очевидно предугадывая мое удивление. «Она рванет, если ты прямо сейчас не уберешь эту черную гадость и не сдашься!» Не желая подвергать риску своих товарищей, я тут же развеял черный дым, внимательно уставившись на руку противника, угрожающе сжимавшую в кулаке детонатор.